Толя заверещал и захрюкал, потерял равновесие, но быстро выставил ногу назад, отшатнулся и сумел удержаться. Вот ведь какой изворотливый, я и сам удивился, потому что такую ловкость не часто встретишь даже среди опытных борцов. Не теряя времени, я атаковал его дальше. В самбо всегда так, если не получилось провести один прием, тут же надо проводить другой. Не терять возможности и не хлопать попусту ушами. Тем более, что сейчас не схватка по спортивным правилам, а банальная драка между двумя самцами. Продолжая давление на Толю, я схватил его второй рукой за локоть снизу, потом рванул к себе. Как и ожидалось, противник инстинктивно попытался вырваться, и тоже рванул руки к себе. Я этого только и ожидал. Позволил ему уйти назад, воспользовался тем, что он слегка потерял равновесие, наклонился и схватил за обе ноги, под коленями. Тут же выпрямился, отставил правую ногу назад и рванул обе ноги то ли вверх. На этот раз все получилось, как надо. Я провел прием быстро и ловко. Правда, не до конца. Это называется бросок назад захватом двух ног. В идеале я должен схватить его ноги под мышки и поднять соперника вверх. Дальше вывести на удержание или болевой. Для этого соперник обычно повисает на самбисте, проводящем бросок. Но Толя у нас далеко не борец, поэтому он просто опрокинулся назад и упал спиной и головой прямо на кафельный пол туалета. Скривился, скорчился и схватился за затылок. Ну да, я знаю, что это неприятно, дружище. Но ты сам захотел этого, так что теперь пожинай плоды. Кушай заваренную тобой кашу. Расслабься и получай удовольствие. Единственное, на мгновение я испугался, что у него сейчас расколется череп, хотя я чувствовал, что сделал все правильно и враг ударился о пол сначала плечами и только потом головой. Ничисе. Протянул кто-то из зрителей. Вот это классный бросок. Где научился, заучка. Остальные замерли на месте, хотя пару студентов схватились за головы. Видимо, не ожидали такого от меня, обычно тихого и робкого задрота. Я был готов броситься на Толю и слегка придушить его, но уже видел, что это лишнее. Толя лежал на полу, на фоне темно-коричневых и желтых кафельных плиток и держался за голову. Встать он не мог, так же, как и продолжать борьбу. Я отпустил его многострадальные колени, наклонился и пощупал затылок. Вроде без переломов, но мог получить сотрясение. Упасть с высоты человеческого роста и тюкнуться кумполом об кабельный пол – это суровое испытание для любого черепа, каким бы крепким он ни был. «Ты в порядке?» – спросил я и попытался даже поднять Толю. «Встать можешь?» – Толя оттолкнул мою руку и перевернулся на бок. Я отодвинулся и Толя встал. Желания продолжать драку у него не было. Так и держась за затылок, незадачливый соперник ушел из туалета, не сказав ни слова. Студенты проводили его взглядом и тоже повалили из туалета. Тем более, что в коридоре затарахтел пронзительный звонок. Со мной остались только несколько человек. Один подошел и похлопал по спине. «Молодец, Витька. Это ты ему отлично вломил. Давно бы так, а то вечно лез к тебе». И тоже вышли наружу. Я остался один наденешенек. Есть время подумать обо всем и решить, правильно ли я поступил. Правда, убойное для этого не самое подходящее место, так что я вытер пот со лба, поправил одежду и тоже вышел. Вдобавок ко всему я теперь забыл, в какую аудиторию мне надо идти, так что теперь пришлось искать. Впрочем, через пару минут я нашел нужный кабинет, заглянул внутрь, извинился и попросил у преподавательницы, женщины лет 40, позволения войти внутрь. Она разрешила, и я опять уселся с краешку, на третьем ряду. Парень рядом со мной в этот раз посторонился гораздо охотнее. Я обернулся и проверил, где тут Толя. Забияки нигде не было, зато Оксана сидела на месте, на галерке и благосклонно улыбнулась мне. Мы так и перемигивались до конца лекции. На следующий я уже уселся рядом с девушкой. Мог позволить себе на правах победителя. «А куда делся Толя?» — наивно спросила Оксана, хлопая длинными ресничками. Как будто не знала, ага. Если бы я не был зрелым мужиком в теле юнца, то наверняка поверил бы. Так убедительно она спросила. «Вы с ним поговорили?» Я кивнул, сохраняя серьезность. Ока же видела, что мы ушли вместе, и что я вернулся, а Толя нет. Тут любой уже догадался бы. Но девушки иногда любят строить из себя наивных простушек. Мы поговорили. Он понял, что был неправ. Обещал в следующий раз вести себя прилично. Ушел по срочным делам. Оксана улыбнулась. Искренней и широкой улыбкой. Я всегда знала, что он хороший человек. Я поглядел на нее. Кажется, девушка и вправду верит в сказанную чушь, или очень убедительно играет. Тогда она актриса высшей пробы. Дайте сюда Оскар. Эй, там, галерка. Этот преподаватель, в отличие от прежних, не любил, когда студенты нарушали тишину. Хватит болтать. Мы на время затихли, потом снова разговорились. После лекции я уже гарантированно повел девушку домой. Она жила недалеко, на Большой Пироговской. Ехать минут 10, 5-6 остановок. Но мы, само собой, отправились пешком. Я купил эскимо на палочке. Мы болтали о всякой всячине, над которой так любят смеяться девушки. Кстати, мороженое выше всяких похвал. Совсем не чувствуется химии. Я уже заметил, что еда сейчас совсем отличается от еды будущего. Более естественная. Щедро сдобрена маслами, но сделана из настоящей муки и овощей без добавок. Ты с таким вкусом уплетаешь мороженое, заметила девушка. Как будто никогда не пробовал. Да, я уже сожрал вторую порцию. Пока мы шли, я рассматривал прохожих. Для меня город Москва 70-х годов все еще в диковинку. Многие до сих пор ходили в пальто. Почти у каждой пальто клетчатое. Сейчас тренд на клетку, как я посмотрю. На головах платки или вязаные шапки. У кого-то есть береты. Женщины в высоких зимних сапогах до икр. Там, где юбка высокая, выше сапожек видны капроновые колготки. Дети тоже в драповых пальто или куртках. Парни вытаскивали воротник рубашки поверх пиджака. У многих каблуки на 4-6 сантиметров. Волосы, кстати, тоже длинные у многих, косят под хиппи. Девушки щеголяли в длинных вязаных трикотажных кофтах, полосатых и с узорами. Часто сочетали с деревянными или пластмассовыми бусами. Почти каждая в мини-юбке. Это сейчас тоже модно. Кстати, Оксана тоже в мини-юбке. Пока мы шли, она капризно надула губки. «Хочу какао. Давай зайдем и выпьем где-нибудь. Я и сам не отказался бы принять внутрь стаканчик горячего. Нам пару раз попались автоматы по продаже газировки, но сейчас слишком холодно. Хочется согреться. Пошли, выпьем чего-нибудь обжигающего». Я огляделся и увидел впереди кафетерий. «Вон туда». Оксана хотела пройтись еще немного, но я просто взял ее за руку и повел вперед. Ясно, что девушка просто капризничает. Но я-то и в самом деле хотел пить. Мы зашли внутрь небольшого заведения. Круглые небольшие столики, стулья с твердыми деревянными спинками и черными железными ножками. Народу совсем мало, только двое парней в углу и тоже парочка, как мы. Оксана уселась со скучающим видом. Видимо, она хотела пойти в ресторан. Привыкла, что ухажеры туда водят. Я спросил, будет ли она кисель. Забавлялся, конечно. Какой кисель? Оксана скривилась. Нет, конечно. Ты что, мы что, у бабушки в деревне? Я принес какао и заварные пирожные. Оксана с удовольствием уплела свое и потихоньку отхлебывала напиток. А почему кофе мало пьют? Спросил я. Какао, между прочим, оказался вполне неплохой. Вкусный и сладкий, с привкусом шоколада, хоть и растворимая бурда. Я спросил, но мне сказали, что кофе нет. Оксана посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Ты что, от кофе сердце может биться очень быстро. Очень скоро оно может разорваться. Надо же, какая чушь, но девушка, похоже, искренне верила. Я пожал плечами. Я уже пил несколько раз, ничего страшного не случилось. Оксана продолжала разглядывать меня, как аборигена из тропических островов, явившегося в кафе с деревянной дубинкой. Ох, Витя, оказывается, ты странный парень. Я и не знала, что ты такой. Думала, обычный чудик с учебниками. Даже и не знаю, что думать. Зато я уже знал, что думать. У этой девочки слегка завышенная самооценка. Поэтому, скорее всего, нам дальше уже не по пути. Не мой клиент. Может, пусть дальше сама идет. Хотя, провожу уж. Ладно, мне все равно по дороге. Поболтаю еще немного. Поэтому после того, как мы выпили какао и съели пирожные, я пошел с девушкой дальше. Сыпал анекдоты, глядел, как она смеется. Зубки ровные и белые, губки пухлые и привлекательные. Когда Оксана улыбается, это восхитительное зрелище. За это надо платить деньги. Вот здесь я живу. Мы вошли в дворик, окруженный деревьями и кустами, тихий и спокойный. Что еще хорошо, машин сейчас не так много, как в будущем, и околоподъездное пространство полностью свободно. Я до этого несколько раз спрашивал, куда идти. Ну, теперь вспомнил, мы же уже приходили сюда. Правда, в тот раз я и не знала, что Мишка с пацанами тебя подстерегает. Но сейчас его нет, так что тебе ничего не грозит. Кажется, она ждала, когда я назначу следующее свидание, но я просто взял номер телефона и сказал, что позвоню позже. Сам еще решил, что подумаю, звонить или нет. Оксана ушла, а из другого конца двора тут же появились трое парней. Они тут же целенаправленно направились ко мне. «Ну что, падла, мало тебе было тогда?» – спросил один. За добавкой явился, глава 9, хулиганы. «Кто это у нас такой грубый? Не надо быть гениальным мыслителем, чтобы догадаться, кто это. Наверняка тот самый гнусный Мишка, любитель ставить синяки, тоже обожатель Оксаны. Итак, теперь можно познакомиться поближе. Я его помнил, смутно, как сквозь туман, но помнил. Чуть выше среднего роста, коренастый и упертый тип. Это он напал на меня тогда, тоже не один, их было двое. С ним был другой драчун, высокий грузный парень, у него, помнится, тяжелые кулаки. После краткой беседы они сбили меня с ног и начали бить ногами. Мишка сходу нанес два удара в лицо, получается, как раз тогда и поставил синяки. Сейчас этот высокий тоже здесь, он курил сигарету и пренебрежительно смотрел в сторону, не принимая за достойного противника. Там как раз две мамочки вывели детей играть в песочнице, и те копошились там с лопатками и ведерками. Третий ростом и объемом примерно с Мишку. Этот, наоборот, во все глаза смотрел на меня, слегка улыбаясь и ожидая новую забаву, наверняка обещанную приятелем Мишкой. Даже придвинулся ближе ко мне, собираясь, чуть что, тоже приступить к экзекуции. Одеты все трое в темные штаны, кеды и футболки с куртками, на головах кепки. От них несло пивом и сигаретами, так что ясно, что первым делом ребята искали себе развлечений. «Ты чего, оглох, что ли?» — спросил Мишка и тоже оглянулся на мамочек на детской площадке. «Если бы не их присутствие, он мог бы напасть на меня уже сейчас. Тебе же ясно было сказано, не надо шляться там, где тебе не рады. А он, гляньте-ка, опять сюда явился. Совсем не соображает, что надо делать с таким придурком. А, как думаете, Вася, что вы можете сказать по данному вопросу?» Тот, что пониже, придвинулся ко мне еще ближе, вплотную и процедил, глядя в глаза: «Таких придурков только силой надо учить, просто так не понимают. А вот когда влепишь пару раз, только тогда доходит». Мишка кивнул, потому что ответ его полностью удовлетворил, и пихнул в бок высокого здоровяка. «А ты что думаешь, Константин Станиславович?» Тот вытащил сигарету изо рта и насмешливо посмотрел на меня, как будто только сейчас заметил. «Ну, зачем же лупить? Мы должны ответственно относиться к таким товарищам, к несознательным товарищам, проводить профилактические беседы. Например, пусть поделится сигаретами, или скинется нам на выпивку. Тогда можно и понять человека, понять и отпустить. Гуманным надо быть, Михаил Александрович. Забыли, чему нас в комсомоле учат?» Мишка хотел ответить что-то издевательское, но мне уже надоело. Они тут надолго решили ломать комедию, судя по всему. «Скажи, весь сыр-бор из-за Оксаны, что ли?» Я поглядел Мишке в глаза. «Если только из-за нее, то обещаю, что больше ты меня тут не увидишь. Что-то она мне разонравилась». Какой-то малыш на игровой площадке пал лицом в песок и заплакал. Мишка посмотрел на меня и понял, что я не шучу. У него осталось ровно 2 секунды, чтобы решить, как быть дальше: отпустить меня или продолжить конфликт. Думаю, если бы не легкий хмель, он бы принял правильное решение. Но пары алкоголя затуманили голову, поэтому он пихнул меня в грудь. «Что я слышу? Причем тут вообще девушки с нашего двора? Речь совсем о другом идет. Ты тут появляться не должен был, придурок, понял? Ты совсем тупой?» Я вздохнул. «Ну что же, тогда все понятно. Во всяком случае, моя совесть чиста. Я все сделал, чтобы погасить противостояние». Но Мишка не понял. «Пусть теперь пеняет на себя. Слышь, пойдем за угол, я тоже не хотел травмировать хрупкую психику молодых мамочек». Указал на коробки гаражей в дальней части двора. «Вон туда». Все трое удивленно уставился на меня. Не ожидали от тихого задохлика такого нахальства. Но затем Мишка опомнился и понял, что я сам засунул голову в пасть льва. Он ухмыльнулся и кивнул. Сам потащил меня прочь отсюда к гаражам. «Ну пошли, падла, разберемся». Они собрались вокруг меня в полукруг и конвоировали подальше от детской площадки. Земля здесь покрыта неухоженным газоном, всюду росли березы, липы и клены. У гаражей деревьев еще больше, так что там место, хорошо укрытое от посторонних глаз. Пока мы шли, я думал, как бы обойтись без серьезных травм. Поглядел на своих уверенных в победе спутников и понял, что без этого никак. Их трое, из них двое моей весовой категории – а третья и вовсе тяжелее килограмм на 20. Не знаю, будут ли они соблюдать рыцарские правила ведения поединков, но в прошлый раз они не очень-то и стремились делать это. Так что, я уверен, что возле гаражей они всем скопом накинутся на меня. Поэтому ничего не поделаешь, придется применить грязные штучки из арсенала боевого самбо. До сих пор я обычно пользовался только спортивным, где разрешены только броски, удержания и болевые. В боевом самбо приемов гораздо больше. Можно бить руками, ногами, в том числе локтями и коленями, душить. Во главу угла поставлена в первую очередь эффективность. Самое главное, это быстро вырубить противника, если надо, то покалечить его, лишить способности к сопротивлению, полностью обезвредить. Поэтому сейчас я буду работать жестко. Правда, если только увижу, что они действительно напали на меня все разом. Впрочем, говорю же, глядя на них, я уверен в этом на 100%. Мы подошли к гаражам. 4 бокса с зелеными металлическими воротами с облупившейся краской, с железной листовой крышей, а по краям обложены кирпичом. Простенки между боксами тоже кирпичные. На воротах толстые навесные амбарные замки. Я повернулся к парням, и тогда они все вместе напали на меня. Родился Мишка Осипов во вполне благополучной семье, и непонятно, почему он стал самым главным дворовым шалопаем. Впрочем, нет, видимо, существует некий закон компенсации, в соответствии с которым у академика, доктора физико-математических наук и члена корреспондента Академии наук СССР единственный сын не захотел продолжать дело отца, а занимался всем, что угодно, но только не учебой. Он жил на всем готовом и совершенно не задумывался о том, откуда это все взялось. Впрочем, еще свою роль сыграл формальный развод родителей, когда Мишка учился в 9 классе. Отца с той поры мальчик видел редко и с тех пор совсем отбился от рук. Постоянно пропадал во дворе и там научился всем правилам поведения, особенно от парней постарше, которые гордились знакомством с настоящими урками и собирали деньги, чтобы отправлять Греф на зону. Тогда же, еще со школы, Мишка научился курить и пить, пробовал и травку, но, к счастью, не понравилось. Он пока что превратился в злостного дворового хулигана, от которого страдает малышня, а не в бандюгана, по которому плачет тюрьма. Теперь все зависело только от случайности, пойдет ли он по кривой дорожке до конца или все-таки станет человеком. Сейчас все свои действия Мишка согласовывал с негласным дворовым кодексом пацанов. Вечерами они толпились с девчатами возле облюбованного подъезда, бренчали на гитаре и беспощадно заплевывали все вокруг семечками. Поскольку посиделки затягивались далеко за полночь, жильцы частенько вызывали милицию, иногда выясняли отношения, но дрались по правилам. Все по тому же дворовому кодексу. Вокруг собиралась толпа. Для драки требовалась причина. Схватка не проходила просто так. Просто потому что захотелось. Обычно считалось, что худой мир лучше доброй ссоры. Если нападать без причины, то агрессор не мог требовать помощи, если ему не поздоровится. В драку нельзя было вмешиваться другим. Также нельзя напасть толпой. Во дворе как раз дрались за этими гаражами, обычно до первой крови. Правда, не так давно, в соседнем пацанском районе абрикосовские побили пироговских толпой, 4-1. Пострадал хороший приятель Мишки с соседнего двора, Юрка Балаков по кличке Пингвин, ему пробили голову железным прутом со стройки, он потом почти месяц валялся в больнице. Потом почти такая же история случилась в районе у Безбожников, рядом с Каланчевской улицей. Там 7 дворовых толпой пробежались по 2 пирогам, причем один из них был уже со двора Мишки. Вот он, Вася, как раз тоже сейчас присутствовал, когда они поймали ухажера Оксанки, вместе с Костей. К счастью, Вася и его товарищ не сильно пострадали, отделались ушибами на груди и спине, вывихами пальцев и легкими сотрясениями мозга. Поэтому, еще вчера старшие ребята посовещались и решили, раз такие дела, то теперь тоже можно бить толпой. Правда, без сильных увечий, голову врагам не разбивать, руки-ноги не ломать. Это касалось и тех случаев, когда парень идет с девушкой. Согласно неписанному кодексу, если за девушкой со двора ухаживает чужак, его нельзя бить при девушке. Пусть проводит до подъезда, а вот потом можно и поговорить. Если не понимает по-хорошему, можно и навалять по куполу. К самим девушкам тоже строгие требования. Если курит и пьет, это уже плохо. Осуждение общества. А если при этом еще и не скромняшка, то тогда все понятно, несерьезная леди, только для постели. Оксана, кстати, вела себя достойно, правда, пару раз уже выпивала водку на день рождения подруги. Впрочем, отношение Мишки к ней это не испортило. Ему нравилось смотреть, как смеется девушка. Ради этого он был готов веселить ее песенками на гитаре и самыми разными анекдотами. Пару раз купил букеты из полевых цветов у старушки на толкучке через две улицы. Подарил Оксане, девушка очень обрадовалась. Еще Мишка купил ей на день рождения браслетик из бижутерии с белой эмалью и украшениями в виде ромашек. Подарил, но девушка не оценила. Сказала, что не считает Мишку за парня, он для нее только друг со двора. Этот разговор как раз состоялся 5 дней назад, а еще потом Мишка увидел, что девушку провожает до дома какой-то сутулый осел и мгновенно вскипел от ярости. Он тогда с парнями поймал хахаля и устроил ему взбучку. Сказал, чтобы больше здесь не появлялся. И вот теперь этот придурок снова объявился здесь. Причем Мишке показалось, что Оксана смотрит на него влюбленными глазами. Надо же, что она нашла в этом задохлике. Когда в прошлый раз парни били его, этот урод даже отбиться толком не мог. А вот теперь, гляньте-ка, опять заявился. Первым придурка заметил Васька. Они сидели на скамейке перед домом Оксаны, но перед другим подъездом. С ногами забрались на деревянную спинку скамейки, лузгали семечки и втыкали старый проржавевший ножик в землю с размаху. «Зырь, Миха, это что за чучело рядом с Ксанкой волочится?» Зоркий Васька сразу заметил девушку и ее ухажера. «Это же тот самый, которого мы угостили пару дней назад. Смотри, он не отстал от нее. Упрямый какой!» Мишка посмотрел в ту сторону, куда указывал приятель, и тут же взбеленился. Он даже приподнялся со скамейки, но решил подождать, когда соперник проводит девушку. Пусть она уйдет в подъезд, тогда и можно поговорить с придурком. «На этот раз я его отправлю на больничную койку», — пообещал Мишка, сплевывая шелуху семечек через щербатый рот. «Он должен забыть сюда дорогу. Голову пробью, пусть мозги наружу вытекут, чтобы вообще овощем остался, который 1+1 не может прибавить». Когда Оксана ушла, они встали и пошли на перерез ее ухажеру. «Надо же, я думал, что в эти годы соблюдают определенный рыцарский кодекс. Во всяком случае, не нападают все сразу». Но ничего подобного, Мишка и его команда даже не думали смущаться. Напали все разом, первым сам Мишка и его здоровенный друг Костя, а третий Васька держался чуть позади. «Хорошо, что я держался наготове и тут же применил боевое самбо. Как я уже говорил, в отличие от спортивного, тут разрешена ударка. По сути, это смесь дзюдо, борьбы, бокса и кикбоксинга. Больше того, здесь разрешены удары головой и захват куртки руками для нанесения удара. Можно бить коленями и локтями. Именно поэтому в 21 веке боевое самбо идеально подходит для участия в турнирах по смешанным единоборствам. Впрочем, чтобы эффективно выступать в клетке ММА, тактике самбо пришлось сильно измениться. В самбо раньше надо было уметь делать грамотный проход в ноги, затем быстро добить противника в партере, но потом этого оказалось недостаточно. Кто-то использовал броски и борьбу в партере, как вторичную тактику, полностью сосредоточившись на ударке. Кто-то, наоборот, использовал ударку, как вспомогательное средство, чтобы сблизиться с противником и победить его в партере. Я обычно относил себя к бойцам второго типа, но сейчас из-за численного преимущества противника, пришлось действовать только ударами, как в боксе. Мишку я встретил широким размашистым ударом правой, сбоку и чуть вниз. Он не ожидал такого удара, совсем не выставил защиту, поэтому я легко попал ему в скулу. По привычке старался бить с поворотом бедрами, чтобы нанести удар всей массой тела. Мишка как раз сам налетел на удар и, получив его, тут же споткнулся и упал вниз, под ноги здоровяку Кости. Тот тоже споткнулся, а чтобы не упасть, выставил руки и с удивленным выражением лица наклонился вперед, как раз на мое колено левой ноги. Я привычно приблизился к Косте, схватил его за воротник черной кожаной куртки, игнорируя протянутые руки, и саданул коленом, изо всей силы, чтобы вырубить сразу. Стонущий Мишка ворочался где-то у нас под ногами, мешая двигаться. Впрочем, на мой удар это нисколько не повлияло. Я пнул коленом на излете, чуть не потеряв равновесие, но зато вложив в удар всю тяжесть тела. Костя замычал от боли и сложился пополам. Вытянутые руки убрал на живот. Теперь можно заняться третьим. Поэтому я не стал добивать здоровяка. Наступил на правую ногу, слегка задев спину Мишки, все так же лежащего на земле, перепрыгнул через него и встал перед третьим. Как там его, перед Васькой? Тот не ожидал от меня такой прыти и чуток растерялся. Мы очутились лицом к лицу, причем за спиной у Васьки ворота гаража. Убежать некуда, хотя он и не отказался бы. Я зажал его в угол. Загнанная в угол крыса дерется до последнего. Поэтому парень состроил отчаянную гримасу и бросился на меня. У меня было несколько секунд в запасе, пока остальные противники валялись на земле. Я просто сделал финт рукой сверху, имитируя прямой удар в голову, сам наклонился вниз и поднырнул под его приподнявшиеся руки. Наклонился в бок, обхватил Ваську, сцепив ладони за его спиной и приподнял вверх, чтобы ноги взлетели в воздух. Когда я почувствовал, что противник потерял равновесие, я резко дернул его в сторону, помогая себе ногами. В итоге я почти сделал то, что хотел, то есть бросок бокового переворота, опасный, но эффективный прием. В идеале, во время его проведения противник в результате закручивания его туловища на весу оказывается вниз головой. В таком виде его бросают на спину, с риском получить страшную травму позвоночника или вообще сломать шею. Я до такого, конечно же, доводить не стал. Просто повернул Ваську до половины, чтобы его туловище очутилось в горизонтальном положении и швырнул назад. Васька с криком упал на Мишку. На какое-то время они обезврежены, чего не скажешь о здоровяке Косте. Тот уже почти восстановился после моего удара коленом и встал. С рычанием обернулся ко мне, а его оскаленная рожа говорила о том, что теперь все детские игры остались в прошлом. Он будет драться со всей силой, на которую способен. Я хотел снова встретить его ударом в колено, но Мишка на земле тоже опомнился и, вытянув ногу, поставил мне подножку. Я споткнулся, упал на одно колено, и в это мгновение Костя, перескочив через лежащих Мишку и Васю, навалился на меня. Почти на рефлексах я сделал ему мельницу, уже опробованную мной накануне. Получилось слегка коряво, но главное, что получилось. Костя потерял равновесие и улетел назад, прямо на ворота гаража. С грохотом ударился о них и, постанывая, свалился рядом. Я быстро приподнялся с колена и оглядел поле боя, готовый к продолжению схватки, но все противники лежали на земле. Мишка не очень горел желанием вставать. Что там стряслось? Со стороны дома напротив, за гаражами, послышались женские голоса. Опять хулиганы подрались, звоните участковому, достали уже. Эй, Саня, пошли их ловить. Эге, а тут становится слишком людно. Я развернулся и побежал прочь, оставив Мишку валяться на поле боя. Глава 10. Справка. Уходить пришлось козьими тропами. Рассерженные женские голоса раздались справа, за кленами, растущими рядом с гаражом. Вот-вот местные обитатели вынырнут из-за коричневых стволов деревьев, окрашенных блеклой прошлогодней краской. Я сунулся было в другую сторону. Побежал мимо ворочавшихся в пыли хулиганов. Верзила Костя так и валялся на земле, на животе, лицом в сторону гаражных ворот. Штаны испачканы, куртка изорвана. Васька без сознания. Неплохо я его приложил о землю. Правая нога нелепо вывернута в сторону. Кажется, сломана. Главный злодей, Мишка, лежал на ногах Васьки. Улегся поперек ног и не горел желанием вставать. Мрачно смотрел на меня, морщась от боли. Я помчался мимо него, каждую секунду ожидая, что Мишка снова поставит мне подножку. Но нет, все прошло благополучно. Я пробежал мимо гаражей и очутился возле левой стороны. Вот только тут тоже раздались сердитые голоса, женские и мужские. «Где они, щенки эдакие?» — спросил грубый мужской бас. Его обладатель торопливо приближался ко мне, я слышал его шаги по земле. «Вот сейчас я им уши надеру». «Ага, в этот раз не уйдут, паршивцы», — возбужденно вторила ему женщина. Она шла рядом с мужчиной, я тоже слышал его шаги. Сразу видно, что взрослые, даже слишком, лет за 40, если не 50, говорят хрипло и на высоких тонах. Сейчас выскочит из-за угла гаража, можно выпрыгнуть им навстречу, но это чревато непредсказуемыми последствиями. Увидят меня и поднимут крик на весь двор, а я и так навел тут слишком много шороха, поэтому я развернулся и бросился к ближайшему гаражу, самому крайнему из всех четырех, вскарабкался по воротам, цепляясь за выступы для замка. Их тут целых три на воротах. Быстро достиг крыши. Залез наверх. Слегка громыхнул по листовому железу. Полностью распластался на крыше. Когда переворачивался, заметил пристальный взгляд Мишки. Тот уже не лежал на земле, а приподнялся. Стоял на одном колене и смотрел мне вслед. Я спрятал голову на крыше и тут же пополз дальше. Вниз, по слегка покатому склону крыши. Старался не шуметь. В то же мгновение сзади, перед гаражами, послышались крики. «Вот они, голубчики!» Попались, сволочи. Это же Станислава Ивановича сын тут валяется. А вон и Мишка побежал, они тут вечно шляются. Беги, не беги, а теперь не скроешься. Слышь, Мишка, вот увижу отца, все скажу. Ох, как они разбушевались. Хорошо, что я не угодил в их лапы. Я дополз до края крыши, слез с нее и спрыгнул вниз. Упал на землю за гаражами, вокруг кусты. Здесь тоже укромное местечко, даже слишком. Полно пустых бутылок из-под пива, темно-коричневых и зеленоватых. Давно уже лежат, покрылись землей и травой. С десяток, наверное. Лежат еще с прошлого года, наверное. Хм, как же так, их же можно сдать в стеклотару и неплохо навариться. По 20 копеек с каждой. Ну, да ладно, мне сейчас надо выбраться отсюда. Я чуть подождал, сидя в кустах. Слышал сердитые разговоры соседей перед гаражом. Потом резко выскочил из кустов и отправился прочь, к ближайшему проходу между домами. Это совсем не тот путь, которым я сюда пришел, но зато тут никого нет, так что, для меня самый подходящий. Я выбрался из двора Оксаны, вышел на большую улицу, Пироговскую, торопливо пошел обратно в сторону института. Пару раз оглянулся, но ничего не заметил. Уф, кажется, выбрался. Теперь я отправился к станции метро, мне надо в поликлинику, провериться и получить проклятую справку. Между прочим, тело слегка побаливало. До сих пор, после вчерашней тренировки и сегодняшних схваток, я все-таки задал слишком интенсивный темп. Надо бы слегка сбавить. Впрочем, я чувствовал, что это тело потянет нагрузки. Так что, какого дьявола себя жалеть? Надеялся, что вспомню, где поликлиника. Но нет, какой там? Ничего не пришло в голову. Тогда я подошел к уличному телефонному автомату. Позвонил домой. Ответила сестра. «Слушай, Даша, а где у нас находится поликлиника?» – спросил я с надеждой. В последнее время Даша ходила, как в воду опущенная, не замечала, что творится вокруг. Мать спрашивала, что случилось, но Даша отмахивалась. Говорила, что все в порядке. Мать пару раз пыталась надавить, но Даша не хотела говорить. «Как такое расскажешь?» После института она попала по распределению в проектный институт. Спасибо папочке. Здесь же, в Москве, это он подсуетился, чтобы дочку оставили здесь, а не отправили куда-то за 3-9 земель. Запустил все связи, добился своего. Даша закончила архитектурный, с детства хорошо рисовала здания, ей нравилось чертить. В школе любила геометрию. Ее завораживали многомерные фигуры и строгое изящество линий. Поэтому в 10 классе сразу заявила, что хочет стать архитектором. Желание прошло на втором курсе, когда она попробовала коньяк на дне рождения однокурсника. До этого пила только вино, да и то всего по чуть-чуть, и всего пару раз. Однокурсник уговаривал уединиться в спальне, но Даша встала и убежала от него. Хорошо, что помогла подружка Света. По дороге домой девушкам стало плохо от выпитого. Шли пешком, на такси денег не было. Пришлось вывернуть желудки наизнанку. После этого Даша еще несколько раз выпивала, научилась курить, правда, не пристрастилась, только, чтобы попробовать, что это такое. Слава богу, студенческие забавы прошли для нее бесследно, потому что Даша поняла, чем чревато, и уже не верила клятвам однокурсников. Ее подруга Света забеременела от одного, он отказался жениться, пришлось делать аборт. Хорошо еще, что удалось узнать на ранней стадии, до 12 недель, после того, как Даша целыми сутками утешала подругу и насмотрелась на ее страдания, она твердо решила, с ней такого никогда не случится. Всех ухажеров поэтому она разогнала, сосредоточилась на учебе, потом на работе, а потом случился сбой. Когда в отдел для расчетов металлоконструкций, где она работала, пришел Саша, высокий, статный, с породистым носом и шелковыми глазами с поволокой. Невозможно не влюбиться. Жаль только, что уже женат. Ему ведь уже 32 года. Почти на 10 лет старше девушки. Но Даша все равно ничего с собой не могла поделать. Тем более, что у Саши постоянно проблемы с семьей. Жена у него ревнивая. Сводила мужа с ума придирками. Даша надеялась, что он разведется. Пару недель назад Саша встретил ее в кафе, недалеко от работы, уже после окончания трудового дня. Даша хотела уйти, но Саша попросил остаться. Девушка не смогла отказаться. Они славно поболтали и поужинали. Саша проводил ее до дома. Потом они ужинали так еще пару раз. Даша понимала, что так нельзя, но ничего не могла с собой поделать. Вчера после прогулки по скверу Саша поцеловал девушку в губы. Даша отвернулась и убежала. Вот и ходила со вчерашнего дня сама не своя. Хотела сказать Саше, что так нельзя, но не могла, не знала, как теперь быть. Сегодня отпросилась с работы пораньше. Ей надо подумать, как быть. Может, посоветоваться со Светой, хотя Даша заранее знала, что скажет подруга. Предложит послать этого козла куда подальше. Девушка пришла домой. Никого нет. Только маркиза ластилась, выпрашивала кормежку. Подняла хвост трубой. Даша вспомнила, как 2 года назад кошка принесла котят, и как они с Витькой потом ходили раздавать их, продавали на птичьем рынке. Завалилась на скрипучую кровать, лежала, думала, как теперь быть. Голова раскалывалась от противоречивых мыслей. Зазвонил телефон. Может, это Светка? Даша звонила ей до этого. Никто не брал. Она выбежала в коридор, взяла трубку. Но это оказалось не Светка. Это Витька, неугомонный братишка. Тоже, кстати, какой-то не такой в последнее время. «Чего тебе?» – спросила Даша. «Совсем спятил? Забыл, где поликлиника?» Братишка объяснил, что не помнит улицу. Вылетело из головы. «Странно, однако. Ну ты даешь», – удивилась Даша. «А ты что, заболел? А, справка для тренировок? А ты куда собрался? На балет или на шахматы?» Братишка объяснил, что записался на самбо. «Тебе же там голову оторвут», – улыбнулась Даша. «Совсем спятил? Лучше на гимнастику иди». «Ладно, поликлиника у нас на Шоссейной, номер 75, сходи туда, участок номер 12». Братишка бросил трубку, даже не поблагодарил, это на него не похоже, и вправду совсем не в себе. Наверное, тоже влюбился. Даша задумалась, как быть дальше, и снова зазвонил телефон. Это уже была Светка. До поликлиники пришлось добираться с пересадкой. Сначала я проехался на метро, посмотрел на советские станции. Все тихо и чисто, только вместо рекламных плакатов красные полотна и барельефы с изображением Ленина в профиль, или могучих рабочих и колхозников. Где-то плакаты решения 24 съезда КПСС, в жизнь. Вагоны метро тоже другие, дизайн совсем другой. Желтые стены, скамейки покрыты кожзамом, хромированные металлические поручни, причудливо изогнутые. Вышел и сразу пересел на автобус, уже на нем быстро добрался до поликлиники. Время уже почти 5 часов, поэтому я торопился. Знал, что в медучреждении ждать не будут. Когда пришел, выяснилось, что опоздал. По дороге забежал в магазин, купил пирожков и конфеты. Участок номер 12 уже закрыт. Врач сегодня принимала до обеда. «А как же мне быть?» – спросил я у тетки в регистратуре. «Мне надо справку получить для спортивной секции. Просто формальность». Тетка равнодушно покачала головой. «Ишь ты, чего придумал? Как это, формальность? Это тебе не просто так». Я огляделся по сторонам. Время уже вечернее. Посетители почти разбежались. Только у кабинета неподалеку сидел дед. В регистратуре только эта тетка. На толстом носу крупные очки в роговой оправе, с цепочкой, чтобы носить на груди. Я наклонился и достал шоколадку «Улыбка». Вручил тетке. Она подняла очки на лоб, не удивилась. Быстро спрятала шоколадку в верхнюю полку стола, за которым сидела. «Ладно, давай, что там у тебя? Как фамилия и участок?» Я продиктовал, и она тут же куда-то ушла из регистратуры. Вернулась через 5 минут с бумажкой. Отдала мне. Я получил заветную справку. «Спасибо». Тетка усмехнулась. «Приходи еще». Я помчался из здания. Когда выходил, запоздало подумал, что обследование все равно надо пройти. Проверить организм. Хотя он никуда не денется. Вышел на улицу, достал пирожки. Быстро умял их и нашел автомат по продаже газировки. Выпил и почувствовал себя лучше. Теперь можно и спортом заняться. Теперь пешком до дома, чтобы забрать форму. Времени до начала тренировки остается мало, поэтому поужинать не успею. Уже после тренировки. Пока хватит с меня чебуреков. Домой заскочил на минутку. Думал, что сестра дома, но Даша уже куда-то ушла. Я быстро взял спортивку, побросал в сумку, тоже выскочил наружу. Теперь к стадиону. Только уже пешком, не на автобусе. Одновременно пробежка и разминка. Сегодня я сам, без Бориса. Строго говоря, сегодня вообще не мой день. Я должен прийти завтра. У нас тренировки через день. Тем более, что я уже утром занимался. Но, как ни крути, я не мог удержаться. Хотя бы просто посмотрю, как занимаются другие. Давно уже не видел вблизи. Добежал до стадиона за 20 минут. Поднялся по ступенькам. Толкнул высокую двустворчатую дверь со стеклянной вставкой и вошел внутрь. До начала тренировки еще полчаса. Есть время договориться с тренером. В раздевалке незнакомые лица. Сейчас пришли парни, которые ходят в другие дни недели. Я не стал раздеваться, оставил сумку в шкафчике, отправился в спортзал. Сегодня, помимо самбистов, тут занимались гимнасты. Вместо матов на половине, где вчера сражались борцы, сейчас стояли перекладины и брусья с кольцами. Гимнасты крутились на них. Наши самбисты еще не начали занятия. Тренера тоже не видно. Он, наверное, в подсобке. Уже должен прийти. Я заскользил по деревянному полу. Быстро добрался до подсобки. Заглянул внутрь. Но сначала услышал голоса. Не знаю я, дядя Федя, это Степаныч. Голос усталый и слегка затюканный. Даже есть слегка безнадега. Нет у меня никого. Вот товарищеская встреча на носу. Совет «Динамо» требует вынь да положь первое место, а у меня никого нет. Опытные ушли, а новенькие еще беззубые. Парочка есть перспективных, но они пол вопросом. Мне Колокольцев прямо заявил, если не будут места, пинок под зад и пойдешь на лавку. Неловко подслушивать, но я нечаянно. Как теперь войти? Да ладно, не бери в голову, это кто-то другой. Голос тоже взрослый, хриплый и пожилой. Они всегда так говорят, ты у нас незаменимый, никуда не денутся. Кто еще пойдет сюда тренировать молодежь? Они, что ли, привыкли задницы в мягких креслах держать? Ты лучше того, посмотри на молодежь. Может, найдешь кого? Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. Я постучался, заглянул внутрь. Подсобка уютная и компактная. На стенах фото из журналов и календари. Почти все фотки спортивные, с разных олимпиад и чемпионатов мира, но есть и с красивыми девушками. Волейболистки, теннисистки, пловчихи, гимнастки. Ух, какие красотки. Перед дверью стол и деревянные стулья. У стены старый потертый диванчик с продавленными сиденьями и спинкой. Степаныч сидел на нем и курил. За столом другой тренер. Тоже в красных спортивных штанах и белой футболке с надписью «СССР» на спине. Этот тоже курил. Поверхность на столе накрыта стеклом. Под стеклом всякие газетные вырезки, листочки с напоминаниями, календарики и фото. На столе бумаги в уголке, чашки с чаем и дымящаяся пепельница с окурками. «Эге, явился, не запылился», — удивленно сказал Степаныч. «А ты чего пришел?» Я отдал ему справку. «Вот, пожалуйста, все в порядке, готов к труду и обороне. Разрешите сегодня тоже участвовать в тренировке. По-легкому». Степаныч осмотрел справку, проверил печать. Потянулся и положил среди бумаг на столе. Недоверчиво посмотрел на меня. «А чего это ты? Что за энтузиазм такой?» Я пожал плечами. «Понравилось. Загорелся. До этого просто читал про самбо, а вчера решил попробовать и у меня получилось. Аппетит приходит во время еды. Я хочу участвовать в предстоящей товарищеской встрече. Согласно нормативам, подготовка к соревнованиям внутри коллектива или к товарищеской встрече проводится за 2 недели до начала. У меня как раз есть время». Степаныч и дядя Федя усмехнулись. «Ишь ты, какой!» Дядя Федя потушил сигарету в пепельнице. Он маленького роста, сухой и жилистый. Во рту блестели золотые зубы. Волосы седые и редкие. Кожа старая, пергаментная. «Только пришел, уже встречу ему подавай. Молоко на губах не обсохло. Ты хотя бы полгода сначала походи, а потом уже поставим». Но Степаныч перестал ухмыляться и задумчиво смотрел на меня. «Подожди, дядя Федя», — сказал он, — «это тот самый вундеркинд, про которого я тебе говорил. Помнишь, он Пряхина положил? Может, попробовать его выставить? Чего мы теряем? Если что, скажем, что он на замене был. Глянь его сегодня, у тебя глаз алмаз». Дядя Федя удивленно рассматривал меня. «Это он Пряхина? Да ладно, он же совсем щенок еще. Ну, хорошо, давай посмотрим сегодня. Я тебе скажу, что из него получится и можно ли ставить на гонки». Степаныч благосклонно кивнул. «Лады, иди, переодевайся. Сегодня поработаешь немного, слегонца, а там видно будет. Шея точно не болит?» Я замотал головой и побежал в раздевалку. Услышал краем уха, как сзади дядя Федя скептически произнес. «Не знаю, Степаныч, не бывает так в нашем деле. Это в шахматах так проканает. Типа, гений и самородок. Только пришел к шахматной доске и уже чемпион. А у нас все только через пот и слезы. По-другому никак. Так что, зря надеешься». К тому времени я уже отбежал от подсобки и не слышал, что ответил Степаныч, но про себя решил. Посмотрим еще, как у нас получится. Глава 11. Вторая тренировка. Сегодня рядом нет Бориса. Он мне немного мешал своими удивленными взглядами. Так что, теперь я мог работать свободнее. Время уже осталось мало. Тренировка вот-вот начнется. Я быстро переоделся и вышел из раздевалки самым последним. Вещи положил, как и вчера, в шкафчик под номером 20. Если уж что-то получается, то лучше стремиться хоть к какой-то стабильности. Этот шкафчик вроде бы принес мне вчера удачу. А между прочим, среди спортсменов суеверия и ритуалы на удачи чертовски распространены. Какие бы крутые ни были мужики в силовых видах спорта, у каждого есть тайный способ подружиться с фортуной, приворожить себе победу. Кто-то носит счастливую самбовку или борцовки, кто-то особым образом зашнуровывает ботинки, кто-то носит в карманах талисманы. У меня был в прошлой жизни товарищ, он реально таскал с собой на соревнования настоящую кроличью лапку. Считал, что она притягивает удачу. До какого-то времени она ему и в самом деле помогала. А вот потом что-то случилось, и череда удач закончилась. Мой товарищ утверждал, что это случилось после того, как его отец нечаянно подпалил лапку сигаретой. Я тоже, помнится, в юности страдал подобной чепухой, но после травмы понял, что это все не работает. Ничего из магии не помогает, надо только надеяться на самого себя и работать на ковре изо всех сил. Поэтому теперь я просто по привычке сунул вещи в 20-й шкафчик, закрыл дверцу с легким стуком и побежал вслед за остальными борцами. Перед самым спортзалом дверца распахнулась, и навстречу вышла девушка в халате. Я пропустил ее и сразу узнал вчерашнюю медсестру Ольгу. Девушка тоже узнала меня. «Ага, знакомые лица», — удивилась Ольга и осмотрела меня с головы до ног. Заметила мою форму, цепко схватила меня за локоть и покачала головой. «Больной, а это как понимать? У вас же вчера травма шеи была, я хотела отправить вас к невропатологу, а вы тут разгуливаете на тренировках. Кто разрешил? Вот проклятие! Что за принципиальность? Эдак она и вправду может мне все сломать. При необходимости даже может оспорить мою справку, полученную, кстати, не совсем законным путем. Чтобы такое придумать? Ничего подобного, какая тренировка?» Я тоже покачал головой, потом глянул на ее ручку, до сих пор лежащую на моем рукаве, и накрыл своей ладонью. «Я просто помогаю ребятам из другой команды и наблюдаю за ними со стороны. Никаких занятий». Медсестра испытующе глядела на меня красивыми большими глазами и явно сомневалась. Кивнула на форму. «А это как понимать? Зачем тогда переодеваться?» Я призвал на помощь все свое актерское мастерство и состряпал самую изумленную рожу, на которую способен. «Да вы что, ну не буду же я ходить по спортзалу в брюках и рубашке. Вы же у себя на работе тоже переодеваетесь в халат?» Так, а чтобы она слегка растерялась, я подошел ближе и приобнял девушку. «Хватит уже думать о моих возможных нарушениях режима выздоровления. Лучше пусть посмотрит на меня, как на парня. Между прочим, мое предложение с мороженым остается в силе. А чтобы оно стало еще более привлекательным, добавляю поход в кино. Что вы на это скажете? Прямо сегодня, после работы». Медсестра опустила взгляд и посмотрела на мои нахальные руки. Правой я держал ее за талию, а левой под локоть, как будто собирался танцевать вальс. «Я еще вернусь», — пообещала она, — «и проверю, как у вас здесь дела. Отпустите меня, нахал». Резко освободилась, толкнув меня в грудь, и пошла прочь, цокая каблучками по бетонному полу, устланному разноцветной мозаикой. Я смотрел ей вслед, когда дверь в спортзал снова распахнулась и выглянул один из самбистов. «Это ты новенький?» — спросил он. «Маленький и худой, круглая голова с маленькими глазками, прическа под горшок. Ты чего тут-то застрял? Потерялся, что ли? Пошли скорее, Степаныч тебя ищет», — орет, как белый медведь в летнюю пору. «Ах да, точно». Я побежал вслед за парнем внутрь спортзала. Внутри уже все построились и слушали Степаныча, стоящего перед борцами. Я хотел встать в строй, самым последним, но тренер указал на меня пальцем и загремел. «Эй, ты, чего опаздываешь? Где ты шлялся? Черт подери, заблудился, что ли? Куда встал? Ну-ка, быстро», — взял Кешу на плечи и сделал 10 приседаний. «Приступай». Вот проклятие. Давишний парнишка, который меня вызвал, тут же появился передо мной и надавил на плечи, чтобы я присел и поднял его. Ошалеть просто. Я поднял парня на плечи и присел 10 раз. Хорошо, что этот Кеша маленький и весит около 60 килограмм. Степаныч тем временем продолжал общаться с группой. Он рассказывал им тему предстоящего занятия. Видимо, принадлежал к той старой школе тренеров, которые много внимания уделяли теоретической части занятия и считали, что ученикам надо все разжевать по полочкам и положить в рот. Честно говоря, это слегка раздражало, В 21 веке такие объяснения свелись почти к нулю. Объяснения шли только непосредственно во время показа каждого приема, да и те проходили кратко и емко. А вот Степаныч толкал перед нами небольшую речь про зацепы. «Мы с вами сегодня будем отрабатывать зацепы», — сказал он, и даже прыжки и хлопки гимнастов в другой части зала не могли заглушить его зычного голоса. «И я надеюсь, что вы хорошо запомнили, о чем мы говорили на прошлых занятиях. Те, кто у нас обладает короткой девичьей памятью, будет сегодня да упаду делать приседы с Покаткиным. Он у нас самый легкий, как пушинка». Тут все засмеялись, потому что оглянулись на самого здоровенного парня, побольше даже Звеньева, стоявшего в начале строя. «Я бы такого точно не поднял, одним своим весом он придавил бы меня всмятку». Теперь парни слегка расслабились, Степаныч сумел немного разрядить обстановку. Хотя, чего это я, это только мне показалось, что Степаныч перегибает палку. На самом деле у тренера, видимо, постоянно такие заходы. Он чередует кнут с пряником и успешно применяет такую методику. Еще минут пять Степаныч рассказывал про зацепы и как их надо делать. Тема довольно интересная. Зацепы – это броски, когда атакующий цепляет голенью или стопой ногу партнера и приподнимает ее в сторону. Когда партнер остается стоять на одной ноге, атакующий выводит его из равновесия толчком рукой, бросает на ковер. «В общем, есть 17 видов зацепов», — говорил Степаныч. «Ну-ка, кто может назвать все их? Того я освобождаю от отжиманий на сегодня». «Ну, кто? Нет желающих? Ладно, почему бы и нет?» Я поднял руку, и тренер недовольно взглянул на меня. «Ну, конечно, кто же еще? Наш маленький гений, как всегда, наготове. Ну, давай, говори, мы все во внимании». Парни и в самом деле уставились на меня. Я слегка вздохнул, проклиная себя за то, что полез в эту заварушку, но затем постарался успокоиться. Что поделать, если я уже давненько знал теоретическую часть самбо и выучил наизусть самые разные виды приемов. Почему бы, в конце концов, не использовать эту теорию на практике? Тем более, что во время тренировок я в прошлой жизни испробовал их все. Поэтому я начал перечислять, прямо с места. Зацеп изнутри, изнутри заведением, изнутри скручиванием, зацеп снаружи, снаружи садясь, зацеп стопой с падением, стопой с захватом за ногу, зацеп голенью снаружи, голенью с падением, голенью под пятку, с заведением, голенью под одноименную ногу, голенью от бокового переворота, под одноименную ногу, зацеп стопой снаружи с прыжком и стопой изнутри. Степаныч подошел ближе и стоял передо мной, подгибая пальцы, считал каждое название. Когда я закончил, он удивленно моргнул, видимо, не ожидал, что я все скажу. Посмотрел на меня, потом кивнул. «Ну что же, очень даже неплохо, новичок, очень неплохо. Интересно, если ты у нас такой умный, сможешь показать их все? Это уже потруднее, но почему бы и нет? Все эти приемы я когда-то изучал и делал, могу и показать, если понадобится». Я кивнул и решительно ответил: «Могу». Я думал, что он сейчас заставит меня показать все приемы, но Степаныч не стал продолжать шоу, понял, что на время от меня лучше отстать. Поэтому он одобрительно похлопал меня по плечу и отошел. «Да, молодец, новичок, знает, о чем говорит. Ты нам потом покажешь свои знания на практике. А теперь продолжим занятие. Что я еще хотел сказать про зацепы? Как самостоятельный бросок они хороши, но противник часто к ним готов, поэтому их лучше делать с целью отвлечь внимание соперника, провести ложный прием. Например, зацеп голенью. Вроде бы, простой и неказистый прием, но на самом деле там есть небольшой секрет, надо правильно координировать работу рук и ног. И еще, всегда смотрите на благоприятные условия для выполнения зацепа. У противника широко расставлены ноги, он опирается на атакуемую ногу, переносит вес на пятки или тянет назад. «Ну-ка, Покаткин, иди сюда, покажу на тебе». Он показал на здоровяке зацеп голенью снаружи. Вообще-то это действительно простейший прием, как и все в самбо. Сделано просто до гениальности. Вот, смотрите, он выставил левую ногу вперед. Мы подталкиваем, тянем его к себе, резко и неожиданно. Степаныч потянул к себе здоровяка. Тот подался вперед и выставил ногу еще больше. Теперь цепляем голенью его ногу. Снаружи, стараемся оторвать от покрытия. Быстро тянем под себя. Видите, он потерял равновесие. Все, теперь достаточно легкого толчка и он падает назад. Так и случилось. От толчка тренера здоровенный Покаткин свалился назад. Теперь работаем, Тренер показал прием еще пару раз и хлопнул в ладоши. «Осторожно, сначала медленно, не надо дергать партнера. Главное, научитесь чувствовать центр тяжести. Теперь мы принялись отрабатывать зацепы, так, как показал тренер. Мне в партнеры достался парнишка среднего роста, не в самбовке и в шортах, а в обычных спортивных штанах и в белой футболке. Видимо, тоже пришел недавно. Впрочем, я и так сразу же узнал это, потому что он двигался неуверенно и неловко, толкал меня недостаточно резко и не мог сразу уронить на ковер. Мы работали по очереди, по свистку тренера менялись. Степаныч стоял с секундомером в руках, следил за тем, чтобы каждый отработал положенное время. Между прочим, в сторонке на скамеечке сидел дядя Федя, молча глядел на учеников, делая про себя бог весть какие выводы. На меня тоже иногда поглядывал. Все занятия полностью мы отрабатывали зацепы. Я так понял, что большинство ребят тут чуть опытнее, чем в другой группе. Много достойных соперников, которые уже готовы для выступления. Поэтому под конец я не удивился, когда во время схваток Степаныч позвал меня и поставил против другого парня, примерно моего роста и веса, только с длинными руками и ногами. «Ну, давай, покажи себя», — сказал тренер. «Леха, вот, смотри, тут у нас чемпион из другого клуба». Он сказал, что у нас тут все тюфяки ходячие, не знают самбо. Видел, как он выделывался. Типа, все зацепы знают, мы ему в подметки не годимся. «Давай, покажи ему, что мы кое-что умеем». Это так неожиданно, что я сначала растерялся. Тренер специально раззадорил моего противника, чтобы тот боролся со мной в полную силу. А что, так можно делать, но времени гадать нет. Леха состряпал яростную физиономию и пошел на меня, решив до конца защищать честь секции. Вот уже 5 лет, как Михайлов Алексей первый раз пришел в секцию самбо. Он тогда еще был зеленым пацаном, учился в 9 классе школы, играл на скрипке и фортепиано, потому что мама считала, что музыка облагораживает человека. Но потом так случилось, что ему накостыляли по шее мальчишки из соседнего двора, и отец, в юности сам занимавшийся боксом, отвел сына в спортивную секцию вольной борьбы. В секции бокса, куда они сначала пришли, к сожалению, не было мест. Тренер посмотрел на пацана, провел с ним пару тренировок, отвел в сторону и сказал, что борьба не для него. «У тебя плохая координация и нет чувства равновесия», — заявил он мальчику. «Ты как бегемот, не можешь удержаться на весу, а в нашем деле это самое главное. Ты должен прыгать и двигаться, как леопард, а ты больше похож на бегемота в посудной лавке. Так что, давай, мотай отсюда удочки». Леха тогда расплакался от обиды, пришел домой и рассказал родителям. Отец тоже его отругал, сказал, что так из него ничего не получится, вырастет слюнтяем и размазней, каждый будет его шпынять, как хочет. Раздраженно ушел на балкон курить, потому что мама не разрешала ему дымить в комнате. Подросток думал, что мама тоже его пожурит и скажет, что лучше не заниматься этой дурацкой борьбой, а лучше сосредоточиться на скрипке и, может быть, даже подумать о вокале. Но мама погладила сына по голове и сказала: «Так не пойдет, мой сын должен уметь защищать себя. У нас на работе у Нинки сын ходит на самбо, как раз твоего возраста, ему нравится. Я с ней поговорю и узнаю адрес и телефон тренера». На первое занятие у Лехи вообще не было желания идти. Он хотел пропустить занятие, сказать родителям, что приболел, но мама позвонила с работы домой и напомнила, что его сегодня ждут на тренировке. Тогда Леха вдруг вспомнил, как его лупили соседские мальчишки, и решил сходить. «Пару занятий похожу, посмотрю, что да как, а потом закончу», — подумал тогда он. «Скажу, что не понравилось. И еще подумал, что драку всегда можно избежать, если попробовать договориться с противниками». Что такое самбо, он вообще не знал. Он снова опасался, что тренер скажет, будто Леха неуклюженный выгонит его с занятий. Поэтому на первом занятии был скован и стеснялся раскрываться. К счастью, дядя Федя, бывший тогда тренером, сразу понял, почему зажат парень. Мало физической активности, всего боится и не хочет выглядеть мешком в глазах окружающих. Надо просто вывести его за пределы стеснительности. Тренер не нянчился с новичком, загрузил еще больше, чтобы парнишка по окончании занятия шатался от усталости. Но в самом конце скупо бросил: «Молодец, хорошая работа, у тебя есть потенциал». Для изнеможенного Лехи эти слова прозвучали, как прохладная вода для путника, заблудившегося в пустыне. Он сразу воспрял духом. «Как миленький, пришел на вторую тренировку, потом третью, четвертую. Сходил месяц, другой, так и втянулся. С тех пор ходил 5 лет, выигрывал соревнования, в следующем году мог пойти на чемпионат республики. Каждое сомнение в своих силах воспринимал как личный вызов. Сражался яростно и ожесточенно, стоило только усомниться в его победе. Степаныч говорил, что это один из главных его недостатков, который мог помешать ему стать чемпионом. Тренер считал, что для победы нужно уметь сочетать лютую ярость и холодную голову. У Лехи первого в избытке, а вот со вторым проблемы, слишком уж зашкаливали у него эмоции во время поединка. Вот и сейчас, после слов Степаныча про нахального пришельца, Леха сразу ринулся в бой, почти без разведки, желая тут же наказать непрошенного гостя. Сразу вошел в контакт, схватил противника за куртку одной рукой и под локоть второй. Хотел бросить через спину с небольшим отходом назад, но тот стоял, как вкопанный. Леха даже удивился, как так, потому что этот бросок у него почти всегда проходил, на всех соревнованиях. Редко кто мог сопротивляться. Для проведения броска надо шагнуть назад и согнуть ногу, повернув носками внутрь. Перенести тяжесть тела на правую ногу, повернуться спиной и сделать широкий мах плечами по кругу, увлекая противника перед собой. Если все сделать правильно, соперник гарантированно перелетал через Леху, наклонившегося к нему задницей. Но в этот раз так не прокатило. Нахальный противник стоял, как скала, и Леха тогда решил снова напасть на него, только теперь швырнуть через бедро, а предварительно вывести из равновесия. С учетом сегодняшней тренировки, он решил попробовать зацеп в качестве обманного движения. Приняв левостороннюю стойку и выставив полусогнутые руки вперед, Леха устремился в новую атаку. Глава 12. Решение. Мне стоило больших усилий удержаться на ногах. Леха добросовестно и остервенело атаковал меня и сходу хотел бросить через спину. Меня спасло только то, что я вовремя разгадал его прием. В самбо ведь как все происходит, внезапность атаки положена во главу угла. У хорошего самбиста никогда не понять, что он сделает в следующую секунду. Только что он стоял перед тобой, держал тебя за руки или за куртку, и вдруг раз, и ты уже в воздухе, летишь, ничего не понимая и хлопая глазами, пока не грохнешься на ковер всем телом. Еще удача, если при этом успеешь все кости собрать. Даже не понял толком, как тут очутился. А из-за того, что Леха горел праведным гневом и слишком торопился меня наказать, я сразу успел догадаться, что он планирует сделать. Хочет бросить меня через спину, но так не пойдет. Чтобы защититься, я двинулся навстречу противнику, ломая ритм его подбива, потом выпрямился и немного повернулся к Лехе боком. Ногу слегка выставил вперед, смещая центр тяжести. Упрямый соперник все равно пытался скинуть меня, не понимая, что уже не получится. Все это происходило за доли секунды, так что мы двигались и принимали решение молниеносно. Чтобы пресечь остальные попытки бросить меня, я теперь уже отшатнулся назад. Корпус тоже убрал назад, а руками уперся в спину Лехи. Сейчас можно было, вообще-то, атаковать его самому, но я видел, что запал в парне не погас и у него хватает силенок. Так что, пусть еще помучается и потратит силы, потом его можно будет взять голыми руками. Поэтому, когда Леха перестал трепыхаться, я его отпустил и позволил встать на ноги. Даже разрешил повернуться и снова атаковать меня. Леха так и сделал. Выставил руки вперед, опять состроил устрашающую гримасу и кинулся на меня. Я встретил его обманным финтом, а Леха взял и бросился вниз, явно желая схватить меня за ноги и совершить бросок. Я подавил его атаку использованием амплитуды движений. Надо просто сделать так, чтобы атакующему трудно было продолжить нападение, чтобы он не мог двигаться дальше. Леха успел схватить меня за правую ногу, и я быстро поднял и убрал левую, чтобы он не успел меня взять полностью. Это что у нас получается? Он опять пошел ва-банк? В этот раз я не собирался давать ему шанса. Хватит уже щадить.